Альберт Мифтахутдинов. Рассказы. 1967-1978 годы. Читает Саша Жукова. Предисловие, написанное автором к собственной книге, это всегда попытка ответить на вопросы, которые чаще всего задают читатели на творческих встречах. Как родилась книга? Что послужило импульсом? Почему нельзя было ее не написать? У каждого рассказа этой книги своя биография. У каждого рассказа своя история. Но общее для них одно. Любой рассказ – читатель может продолжить. Не обязательно в меру своей фантазии, но непременно в силу заинтересованности в судьбе героев, если таковая возникнет. Почти все произведения этого сборника читателю знакомы. Тут вроде бы автору беспокоиться не о чем. Но когда они объединены в одну книгу, они обретают новое качество. Вместе с книгой как бы заново рождается автор, потому что биография автора так или иначе переплетена с судьбой его героев. Во всяком случае, у меня так. 27 лет назад приехал я на Чукотку после окончания Киевского университета. О другом географическом месте своего обитания и не помышлял. Основы северного притяжения были заложены в детстве. Все 10 школьных лет прошли в Заполярье, на Кольском полуострове. Так что не успеешь оглянуться, и вот уже 40 лет арктического стажа. Многовато? Пожалуй. Но это с точки зрения человека, который приезжает на север временно. А я здесь всегда. Это моя земля. Мама до сих пор волнуется. Пишет, чтобы возвращался в Татарию. Пишет, что если уж не могу без снегов, то найдет и там местечко похолоднее. И никак не может свыкнуться с мыслью, что на севере мой дом. А приезжаешь в отпуск к родителям только разговоров. Вот как было интересно, когда жили в Полярном, Североморске, на островах. Хорошо-то как было. Отец – военный моряк, и семья жила по морскому уставу. Сегодня здесь, завтра там. Генетическая предрасположенность к скитаниям и журналистская судьба дали счастье быть, что называется, в гуще событий. Работа в геологической партии и полевом отряде ТИНРО позволила освоить азы тундровой науки, экспедиции на собаках, пешком, сплавы по всем главным рекам Чукотки незаметно вылились в единый большой маршрут, в полярное путешествие длиною в жизнь. Оно и сейчас продолжается, и в этой книге, и, надеюсь, будет в других. Почему? Возможно, на этот вопрос ответил Медучин, персонаж одной из моих повестей. Каждый человек – должен соответствовать тому месту, где он живет. Человек должен вписываться в окружающий его пейзаж, в нервный ритм города, в сонливую лень поселка, в чреватую неожиданностями тишину тайги или тундры. Пульс человека и пульс окружения должны совпадать, и тогда он обретает спокойствие. А лирический герой из рассказа «Очень жарко» так осмысливал свое предназначение. Вспоминаю всю свою жизнь на севере, своих друзей и врагов, свои радости, опасности, свои прощания, встречи, свои слова, дело свое. Даже когда мне не везло, не обижался я на эту землю, скучал без нее в краях, где теплое солнце и другие дожди. И теперь я спокоен. Знаю, непонятная тревога будет мучить сына моего сына, если ему вдруг вздумается приехать на север. Конечно, он будет жить по-другому. Каждый живет по-своему. Но, наверное, жить надо так, чтобы и чужие люди говорили: «Вот ходил тут незнакомый парень в шапке меховой, а теперь не ходит. Странно». Север не любит клятв и зряшных слов. Герои этой книги просто живут на севере и делают свое дело. Непростое дело. Об этом в моих книгах. В литературе есть Чукотка Тана Багараза, есть Чукотка Сёмушкина и Шундика, Чукотка Редхео, Чукотка Куваева и Христофорова. У меня своя модель. Будут писатели, которые откроют новые грани в этом кристалле льда. Все точки зрения имеют право на существование, потому что тема «Север и ты и север» неисчерпаемо. А что касается закона полярных путешествий, то у каждого северянина он свой. Но всех роднит его нехитрая философия. Практически ответ на вопрос: «Тепло ли другим от того, что ты живешь на свете?» Альберт Мифтахутдинов.